Близится час восходящего солнца, и спят города на руках тишины, и опустевшие силятся вспомнить древние страшные сны. Мир, покрытый золой, опустевший ковчег, мир, объятый зимой, черный лед, черный снег, посреди черноты, словно кантор седой, ангел судного дня играет на органе. Неудавшийся храм, недостроенный дом, мир, доставшийся нам, все, что будет потом. После вас хоть потоп, мир незыблемым был, кто же их затушил? Все свечи в этом храме — дети чужой войны. Нас никогда возле холста. Память о битцов, амбиции, но поздно ли должны вложить вашу сталь? Крылья атомных птиц возвещают рассвет, ваш последний рассвет, доблесть ваших держав. Каждый верит, что прав, усомнившихся нет. За границы зорниц идет восход, последние дети чужой войны. Нас никогда не будет, дети войны чужой. Вы не могли выбирать. Мы здесь стоим, мы среди вас, мы кричим вам. Обратный отчет, наши свечи мертвы. Дети чужой войны.